в силу особых условий их выпуска, будет оплачено полностью, остальные же со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы в целях наживы скупать старые обязательства. Грант поставил об этом в известность Третий национальный банк, а, следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее все это дошло до Фрэнка. Его ясные большие глаза загорелись. Почему, спрашивал он себя, отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя? Ведь сам же он говорил, что Грант и еще человека 3-4 нажили на этом 1100. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен. Когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая. Как раз в те дни к Каупервудам приехал родственник, никогда раньше их не посещавший. Сенека Дэвис, брат миссис Каупервуд, белолицый, румяный и голубоглазый здоровяк, ростом в 5 футов и 9 дюймов. Крепкий, круглый, с круглой же головой и блестящей лысиной, обрамленной курчавыми остатками золотисто-рыжих волос. Одевался он элегантно, тщательно соблюдая моду. Жилет в цветочках, длинный серый сюртук и цилиндр — неотъемлемая принадлежность преуспевающего человека. Фрэнк пленился им с первого взгляда. Мистер Дэвис был плантатором и владел большим ранчо на Кубе. Он рассказывал мальчику о жизни на острове, о мятежах, засадах, яростных схватках с мачете в руках на его собственной плантации и о множестве других интересных вещей. Он привез с собой целую коллекцию индейских диковинок, много денег и нескольких невольников. Один из них, Мануэль, высокий и тощий негр, неотлучно находился при нем как бы в качестве его адъютанта и телохранителя. Мистер Дэвис экспортировал со своих плантаций сахар-сырец, который сгружался в южной гавани Филадельфии. Дядя очаровал Фрэнка своей простодушной жизнерадостностью, казавшейся в этой спокойной и сдержанной семье даже несколько грубоватой и развязной. Нагрянув в воскресенье под вечер, нежданно-негаданно, дядя поверг всю семью в радостное изумление. «Да что ж это такое, сестрица!» — вскричал он, едва завидев миссис Каупервуд. «Ты ни капельки не потолстела, а я-то думал, когда ты выходила замуж за своего почтенного Генри, что тебя разнесет, как твоего братца. Нет, вы только посмотрите! Клянусь честью, она и 5 фунтов не весит!» И, обхватив Нэнси Арабеллу за талию, он подкинул ее к вящему удивлению детей, не привыкших к столь бесцеремонному обращению с их матерью. Генри Каупервуд был очень доволен и польщен приездом богатого родственника. 15 лет назад, когда он был молодоженом, Сенека Дэвис просто не удостаивал его вниманием. «Вы только взгляните на этих маленьких горожан!» — шумел дядя. «Рожицы точно мелом вымазанные! Вот бы им приехать на мое ранчо подзагореть немножко! Восковые куклы, да и только!» С этими словами он ущипнул за щеку 5-летнюю Анну Аделаиду. «Надо сказать, Генри, вы тут недурно устроились!» — продолжал он критическим взглядом, окидывая гостиную ничем не примечательного 3-этажного дома. Комната эта размером 20 футов на 24, отделанная панелями под вишневое дерево и обставленная новым гарнитуром в стиле Шератона, выглядела несколько необычно, но в общем приятно. Когда Генри Каупервуд стал помощником кассира, он выписал из Европы фортепиано. Большая роскошь по тогдашним понятиям.